Ah, so

Ну, сейчас помнишь, вроде, что... А ваша пенка, что ж, пишешь про краш, пишешь, крыша та же. Лишь та наша, прикрыша крышка, наша, та... Інша та огоїшта проблем поки не рішаю те, що нога на зач. Поки не те, що нога на зач, тримаєш. А що нога тримаєш, ти вже теж ваша плечка. А поки нога зач, нога зач тримаєш. А я ще не шлаш. Ah, I'm sure. Sim. Ah, o chapéu já não serve, acho. O chapéu já não serve. Sure. Kronáta. Sáha mellőste. Talpápáká. A tapsásás elsatastabá. A tapsásás ős. Az ústuával hőve. A hőbösátásabába Yeah. Conhecimento abre nossa teu propósito, nossa ouvir, traz conteúdo que você tem abundância, tá afetando a rima esquina da tua casa. Lá você tá em guerra, que é o propósito do Ministério Jovem. Ainda Fortschritt als beherrschter. Es ist gerade so, wie schon der Ausflug. Die Bottenlöschkante. Es ist gerade das Versprechen ausbewegt. Ross. Se rasgava paciente, caminho chão de lapar, e até coração de colégio I'm Ich habe Yeah. Schwarzer та яаран сэнгэрэн тэрэш. Тэнэ насаага бэгэрэн дээж. Штэгэдэ тэнэд шэдэш. Идэш бэгэдэ идэ тэрэш. хөвсөж Because I'm heute haben Schatten durch. So habe ich Schatten durch. I don't know. I'm not sure.

Oh, Thank you. Как I'm going to Ah. Ah. fascinado com os animais. Que se relacionava com a maneira de aparecer e de parecer. Bullshit. Drop with the mind about some really bullshit. The robot is I'm

That's right.